Я бывший студент среднепрофессионального учебного заведения. Мне 24 года. В свое время я мечтал о просветлении, полетах во снах, о богатстве, власти и прочем, прочем. Но сегодня я хотел поговорить с тобой вот о чем. Ты еще достаточно молод. В твоем теле играют гормоны, и организм требует разрядки. Требует широких жестов и великих действий. Входя в этот мир суеты, ты стараешься игнорировать многие моменты своей жизни. После 20-30 лет твой головной мозг замедляет изменения нейронных связей. То, что тебе легко давалось во времена твоей ранней юности, сегодня тебе дается с трудом и скрипом. В конце концов, ты просто забрасываешь свои идеи и мысли. Однако ты не учел несколько моментов. Момент первый. То, что ты поглупил, не является оправданием твоей лени и беспечности. Тогда весь мир, который учит тебя каждый день, станет для тебя пыткой. Момент второй. Твой возраст не дает тебе права на безответственность. Ты ответственен за то, что происходит с твоими близкими, друзьями и тобой лично. От этого ты не отвертишься. Момент третий. Ты можешь мечтать до бесконечности, доказывать что-то под парами алкоголя, но действия происходить так и не будет. Эта праздность, которую ты ненавидишь, будет душить тебя снова и снова. В биологии вида, если рост организма особи замедляется, для животного это означает переход к активной фазе социализации. Для человека это означает переход к активным действиям после фазы роста и обучения. Детство для ребенка заканчивается. Уже сейчас ты просто обязан перейти к активным действиям. У тебя есть мечты, планы на будущее, якорь смысла твоей жизни. Преврати их в стратегию, которую ты будешь реализовывать. У тебя есть умения, творческое начало, способность изменяться. Они пригодятся тебе, когда ты будешь идти к своей цели или мечте. Дальнейшее прозябание в хандре приведет тебя либо к сумасшествию, либо к самоубийству. Выбирай свою жизнь здесь и сейчас.